Глава 26. Эта ночь становится адом. Меня один раз отводят в туалет, который оказывается обычной дыркой в полу в соседнем помещении. Воняет так, что мне едва удается подавить рвотные позывы. Один раз дают попить воды и буквально заталкивают в рот кусок лепешки. Потом мои наручники перестегивают. Отпускаю цепи так, чтобы теперь можно было сесть на пол. Он мокрый и холодный. Но какой у меня выбор? Здесь даже стула нет. Сползаю вниз, прижавшись спиной к стене, закрываю глаза. Мысленно прошу брата не ввязываться. Не хочу, чтобы он или его семья пострадали. Вообще, я сейчас как никогда чувствую себя обузой для Сауда. Вернувшись в жизнь брата, я доставила столько хлопот. Он носился со мной, договаривался о реабилитации. А Баль вообще первое время спала рядом со мной, пока я не убедила, что ее может заменить служанка. Я бесконечно благодарна им с Саудом. Но сейчас понимаю, что и дальше буду накликать беду на свою семью. На людей, которые безгранично любят меня и хотят, чтобы я стала чуточку счастливее. Поэтому мне лучше уйти навсегда. Только вот дадут ли мне умереть? Юсуф сказал о каких-то покупателях, и я содрогаюсь от ужаса. Это может означать что угодно. Меня могут купить на органы, или в бордель, или как рабыню. Вариантов множество. Я уже ничему не удивляюсь после того, как познала всю грязь этого мира. Тряхнув головой, прогоняю эти мысли. Если это моя последняя ночь на свободе, я хочу думать о хорошем. О Давуде. Вспоминаю, как он смотрел на меня, как касался, с каким трепетом дарил мне удовольствие, как чуть нажимал, когда было нужно, и я позволила ему подарить мне удовольствие. При этом он отступил, почувствовав, что я не готова двигаться дальше. Дура! Лучше бы я это сделала. В первый и, возможно, последний раз в своей жизни ощутила бы прикосновение мужчины, которому не наплевать на то, что я чувствую. Уверена, он был бы нежен и страстен. Сделал бы все, чтобы я получила удовольствие. А теперь, судя по всему, меня снова ждет насилие. И когда какой-то ублюдок будет издеваться над моим телом, мне даже нечего будет вспомнить. Я не смогу погрузиться в фантазии о том, как приятно быть в одной постели с мужчиной, который нравится и который готов положить к моим ногам целый мир. Даже если это не так, я могла бы помечтать. Не замечаю, как проваливаюсь в тревожный сон. Кап, кап, кап. Окружающие звуки пробиваются в мои мысли, которые спутанным клубком курсируют в голове. Снятся Абид, его брат, солдаты, которые наступают на меня. Давуд среди них, и от этого неровно бьется сердце, а потом сжимается от боли. Может, остановится, закончив мою пытку? Потом снится Абаль на арене. Побег по пустыне. А после снится мама. Она плачет на моей могиле. Вся в черном и с практически такого же цвета лицом. А я хочу сказать ей, что наконец мои мучения закончились, но рот не открывается, и получается только мычать. Резко распахиваю глаза, когда гремит засов на железной двери, и в помещение заходят два амбала. «Вставай!» — рявкает один. «Туалет и на выход!» Сначала меня ведут в ту же вонючую комнату. На этот раз даже наручники не снимают, и мне приходится воспользоваться туалетом вот так. Потом выводят на улицу. Мы в пустыне. Утреннее солнце еще пока ласкает кожу, но уже бьет по глазам. Или просто я так воспринимаю этот свет после темноты помещения. Мне казалось, меня держали в подвале. А на самом деле это небольшое строение с пологой крышей, которая утопает в песке. Меня ставят возле большой клетки, в каких обычно перевозят диких животных. Она Достаточно просторная, скажем, для собаки, но слишком маленькая для льва. Открыв клетку, меня заталкивают в нее, и я падаю на четвереньки, больно ударяясь коленями. Клетку тут же закрывают, возвращают на место задвижку, а потом навешивают замок, который тут же запирают. Солдаты отходят от клетки, оставляя меня одну. Кто-то глазеет по сторонам, кто-то общается между собой, кто-то проверяет телефон. Всего 8 человек. Бросают на меня взгляды, словно я экзотическое животное. Довольно скоро становится жарко. Мои губы пересыхают и трескаются. «Пить!» — хриплю я. Ближайший ко мне боец оборачивается. Бросает презрительный взгляд. «Пить!» — повторяю. «Пожалуйста, очень жарко». «Ей жарко», — насмешливо говорит остальным. «Сейчас охладим». Усмехается еще один и идет ко мне, отстегивая от пояса кожаную флягу. Я сглатываю. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Откручивает крышку и заносит флягу над клеткой. Я поднимаю руки, надеясь, что он подаст мне ее между прутьями, но эта скотина переворачивает флягу и льет мне на голову. Убрав руки, открываю рот, ловя воду ртом. Эти шакалы смеются, забавляясь зрелищем, а я практически захлебываюсь, затекающей в рот водой. Отстраняюсь, закашливаюсь, а потом снова пью. «Едут», — произносит кто-то, и боец убирает флягу. Прослеживаю взгляды остальных и впиваюсь своим в несколько движущихся по пустыне белых джипов. По телу прокатывается волна дрожи, и меня начинает знобить. Я сжимаюсь, обнимая колени, и трясусь так, что зуб на зуб не попадает. Облизываю потресканные губы, глядя на приближение машин. Это конец? Моя смерть? Замираю и перестаю дышать, когда джипы выстраиваются в ряд, и из них выходят мужчины в длинной традиционной одежде. Их глаза скрыты за черными стеклами очков, но мне даже не надо смотреть в них. Я и так знаю, что увижу там алчность, порок, жажду причинять боль и желание обладать.